Несколько мгновений он стоял недвижно, но запах его носился в воздухе, проникая в ноздри лисички. Потом он сделал несколько шагов в сторону Миц, и лисичка заметила, что в руках у него какой-то странный предмет, короткая палка с петлей на конце. Палка эта ей вовсе не понравилась, и она зарычала. Человек ни на секунду не умолкая тихо лаял. К собственному удивлению, Миц не уловила в его голосе угрожающих ноток. Судя по всему, он пытался войти с ней в контакт. Это было подозрительно. Более чем подозрительно. Зачем ему говорить с ней? Наверняка он пытается усыпить ее бдительность. Но не на такую напал. Нет, она знает. От людей добра не жди. Ее с детства учили. Зверю, который попался людям в лапы, конец. Ну, если он рискнет приблизиться к ней, пусть пеняет на себя. Останется без пальца. Однако Миц не удалось исполнить свое намерение. Оставаясь на безопасном расстоянии, человек нагнулся так, чтобы видеть ее, и выставил вперед палку. Гнусная петля оказалась перед самым носом лисички. Миц лязгнул зубами и вцепилась в проволоку. Человек быстро отдернул петлю. В следующее мгновение человек громко залаял, и дверь распахнулась. Это отвлекло внимание Миц, и петля немедленно обвелась вокруг ее шеи. Лисичка извивалась всем телом, пытаясь выскользнуть, но петля все затягивалась, пока не превратилась в ошейник. Оха рассказывала своим детенышам о ловушках, которые люди ставят на лисьих тропах. Эти ловушки могут задушить до смерти. Иногда это происходит медленно, и тогда лучше совершить рванс и избавиться от страданий, не дожидаясь, пока отвратительное человеческое изобретение завершит свое черное дело. И вот теперь Мит сама попалась в ловушку. Она отчаянно металась на конце палки, ожидая, когда же петля начнет душить ее. Но этого не произошло. В петле было какое-то приспособление, которое не давало ей затянуться слишком туго и сдавить шею лисички. Две сильные руки схватили Миц и подняли в воздух. Она пыталась извернуться и вцепиться в них зубами, но руки были в толстых перчатках, к тому же держали ее так, что она никак не могла до них дотянуться. Откуда ни возьмись, появилась клетка. Две другие руки, дрожащие, Миц разглядела, что они принадлежат хозяину дома, сняли с лисички петлю, потом ее осторожно втолкнули в клетку и заперли дверку. Клетка! Как часто она слыхала о них от отца, значит, ее отправляют в зоопарк. Человек с белым мехом на морде вынес клетку на улицу, впавшая в отчаяние пленница припала ко дну. Стоило спасаться от Сейбра, сокрушалась она, чтобы провести остаток дней в заперти. Теперь в ее распоряжении предоставит пространство в несколько шагов, и целыми днями люди и их детеныши будут глазеть на нее, дразнить и хохотать. Конечно, ее будут вдоволь кормить и поить, и, возможно, даже поставят в клетку несколько сучьев и веток, чтобы она могла играть. А все же такая жизнь не лучшей гибели в пасти Риджбека. Наверное, стоило предпочесть быструю смерть бесконечной череде тоскливых дней. Клетка тем временем оказалась на заднем сиденье машины. Когда машина двинулась, у Миц закружилась голова, и лисичка опустила ее на лапы.